театре «Шанс-Элизе» пел сам Шаляпин, в «Гранд-Опера» танцевал изумительный Сергей Лифарь, в зале «Плиель» играл божественный Рахманинов, а балет «Монте-Карло» с Леонидом Мясиным, Рябушинской, Бароновой и Тумановой буквально заворожил Париж. Летучая мышь Балиева каждый сезон пленяла парижан своими блестящими постановками. Наши дамы стриглись под скобку а-ля мужик, носили самые фантастические шляпки на макушке. Те, у кого были средства, покупали себе машины и лихо правили сами своими ситроенами и бюгарти, заводя в Булонском лесу автомобильный флирт с преследованиями и знакомствами. Бегали по распродажам, накупали ворохи всякой дешевой элегантной дряни, делали карьеры, выходили замуж, добирались до самого Голливуда. Вот в это самое время апогея эмиграции в 1925 году, после непродолжительного пребывания в Германии, я и приехал в Париж. После утомительной и долгой войны, потребовавшей сильного и длительного напряжения всех сил страны, люди устали. Войну забыли моментально, как дурной сон, как будто никогда и не было сражений на Марне, у Вердена, Лувена, разрушенных городов, миллионов убитых. Правда, любопытные американские туристы ездили иногда осматривать поля битв, где сотни тысяч рабочих выкапывали медь, свинец и железо из земли, вспаханной германскими снарядами. Да еще раз в год, в день перемирия, по Елисейским полям проходила страшная и зловещая процессия уродов и коллег, людей, отдавших Франции все свои силы, здоровье и даже свой человеческий облик. Вереницы безногих, безруких, слепых, в детских колясочках или гуськом, держась друг за друга, волоклись по улицам поклониться праху неизвестного солдата, спавшего вечным сном под Триумфальной аркой. Страшно кривились трагические маски их изуродованных лиц, точно вопия к небу, а впереди всех шла организация «La Gueule Cassée», в грубом переводе «разбитые морды». Никакая фантазия Гойи не могла бы создать более страшные маски. И огромные толпы народа, стоявшие по обеим сторонам широких парижских авеню, в ужасе отворачивались от этих призраков войны. Раз в год в пользу этих несчастных устраивали бал в Гранд-Опера. Бал считался одним из самых шикарных. Парижские дамы появлялись в умопомрачительных туалетах. Это были настоящие дуэли женщин, состязания в роскоши, красоте, богатстве, элегантности. И не только между носительницами этих платьев, мехов и бриллиантов, доводящих ум до восторга, но и между их ювелирами, меховщиками, салонами мод, всеми этими Вортами, Пакенами, Пату, Молине, проявлявшими чудеса вкуса и выдумки в линиях и фасонах платьев, между Ван Клиффами, Фаберже и другими, придумывавшими для них фасоны браслетов, серег, клипсов, между куаферами, парфюмерами, сапожниками, целой армией художников, закройщиков, мастеров, работавших дни и ночи на многочисленных фабриках женской красоты. Миллионы, сотни миллионов стоили платья, драгоценности и автомобили, в которых дамы появлялись на балу, чтобы помочь этим несчастным. Сумма сбора со всей этой выставки богатства была меньше, чем любой камень на любой из ее посетительниц. Но приличия были соблюдены, и тени прошлого ужаса снова отодвигались в небытие, предавались забвению. Париж веселился, кипел, бурлил, жил полной жизнью мировой столицы. Из-за океана огромные белые пароходы привозили во Францию сотни тысяч щедрых американцев до отказа набитых деньгами, которые они заработали на войне. За их доллар давали 25 франков. Они платили весело, не торгуясь, тратили деньги широко и непринужденно, покупали все, что привлекало их внимание. Доходили до того, что, заметив какой-нибудь замок в провинции, какое-нибудь старинное шато XVII или XVIII века покупали его и целиком до последнего камня и дерева перевозили на пароходах к себе в Америку.